«Плевать нам на ваше гостеприимство», — сказал он сквозь зубы. «Не нужны нам ваши подношения. Провалитесь вы к черту!» Он повернулся и пошел обратно. Скрач и Конрад сидели рядом на гребне. «Где остальные?» — спросил он. «Отшельник и ведьма пошли за вьюками Бьюти», — сказал Скрач. «Вьюки здорово подмокли. Они плыли по воде и пристали к берегу. Но, может быть, кое-что из еды еще сохранилось». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Дункан Конрада. Тот улыбнулся. «Лихорадка прошла. Рука получше. Опухоль немного спала, и боль не такая жестокая». «Миледи пошла в том направлении», — сообщил Скрач. Он показал большим пальцем. «Она говорила что-то насчет осмотра местности. Это было еще до того, как я разбудил вас». Дункан взглянул на небо. Солнце прошло уже полпути от зенита. Они проспали большую часть дня. «Оставайтесь здесь», — приказал он. «Когда придут остальные, пусть тоже остаются тут, а я пойду за Дианой». Демон с усмешкой кивнул. «Если есть какая-то еда, ешьте. Не теряйте времени», — добавил Дункан. «Пора в путь». «Милорд», — сказал Конрад, — «вы собираетесь выступить против Орды?» «А что делать? У нас нет выбора. Вернуться мы не можем, оставаться здесь тоже. Этот остров отвратителен». Конрад оскалился по-волчьи. «Я буду рядом с вами, когда мы выступим. Мне хватит и одной руки, чтобы махать дубиной». «И я тоже», — поддержал Скрач. «Снупи правильно сказал, когда дал мне трезубец. Принадлежность, — он сказал, — так и есть. Он подходит к моим рукам, будто для меня сделан». «Ну, до скорого». Он нашел Диану на маленькой скале. Услышав его шаги, она повернула голову. «Пора идти?» «Почти», — ответил он, — «очень скоро». «Перед Ордой?» «Я кое-что должен сказать вам», — перебил он, — «и кое-что показать. Я давно должен был это сделать». Он достал талисман и протянул его ей. Она глубоко вздохнула, протянула руку, но тут же отдернула. «Вольферта?» Он кивнул. «Откуда он у вас? Почему вы мне не сказали?» «Я боялся, что вы потребуете талисман себе, а мне он был нужен». «Зачем?» «Против Орды. Для этого Вольферт его и сделал». «Но Кутберт говорил...» Кутберт ошибался. «Талисман защищал нас с того дня, как я его нашел. Орда посылала против нас своих ставленников, но сама, за некоторыми исключениями, не выступала. Она держится от нас подальше». Диана взяла талисман в свои руки и медленно поворачивала, подставляя сияющие камни под лучи солнца. «Какая красота! Где вы его нашли?» «В могиле Вольферта. Конрад спрятал меня туда, когда меня оглушили дубиной, в том огороде, где мы с вами впервые встретились». «Странная идея — прятать человека в могилу. У Конрада иной раз бывают странные идеи, и, как правило, всегда эффективные». «И вы нашли его там, случайно?» «Когда я пришел в себя. Я лежал на нем, и это было очень неудобно. Я думал, что это камень. Сначала я собирался отдать его вам, но когда стало очевидно...» «Понятно. И теперь вы хотите использовать его против Орды. Может, он уничтожит ее?» «Я делаю ставку на это. Нас явно что-то защищало. Конечно, талисман. И я думаю, Орда боится именно его, иначе зачем бы ей собираться в рой против нас?» «Значит, Вольферт был прав, а все остальные ошибались. Они выгнали его, а он был прав». «Даже колдуны могут ошибаться». «Еще одно. Скажите, зачем вы здесь? Что привело вас сюда? Почему для вас так важно попасть в Оксфорд? Вы ничего не говорили ни мне, ни Кутберту. Ему было бы очень интересно. У него было много друзей в Оксфорде. Он переписывался с ними много лет». «Так вот, есть манускрипт. Это долгая история, но я постараюсь передать ее в нескольких словах. Он быстро рассказал ей суть дела. Вайс, Бишоп Вайс. Он стар и болен, потому мы и спешим. Он может умереть. — Дункан, — тихо сказала она. — Да, вам знакомо это имя? Она кивнула. — Он был старым другом Кутберта. Большим другом. — Ну и прекрасно. — Нет, Дункан, Бишоп Вайс умер. — Умер? — Несколько недель назад. Кутберт получил известие о его кончине. Наверное, это случилось еще до того, как вы покинули Стэндишхаус. —